Глава 36. Мастерская. «Как тебе?» Я плюхнулась к нему на колени и разложила на столе наброски. На курсах при модельерном доме Питера Кларка, куда я поступила, приближалось время зачетов. Из огромного количества эскизов требовалось выбрать несколько, изготовить их и продемонстрировать ведущим дизайнерам модельного дома. Роберт серьезным видом изучил рисунки. «Идем со мной». Он поднялся и потянул меня на второй этаж. «Роберт, я ведь выполнила обещание еще утром в душе», — взвизгнула я. «День 30 уже засчитан». Он только хмыкнул, прошел мимо спальни и направился дальше, вглубь коридора. Я остановилась. «Подожди, Роберт, объясни. Там же...» Мы остановились перед запертыми дверьми. Мастерская, та самая, в которой я так ни разу и не была, хотя и жила в пентхаусе уже более полугода. Я снова посмотрела на Роберта. «Что ты делаешь?» «Закрой глаза», — ответил он. «Может, мне еще и раздеться? Кажется, таким было условие. В мастерскую твои музы входят только без одежды». Он приложил палец к моим губам. «Ну тихо, муза! Доверься и закрой глаза». Со вздохом я послушалась. Услышала, как распахнулись двери. Перехватив мои пальцы, Роберт потянул за собой внутрь. «Чувствуй себя красавицей, которой чудовище собирается подарить библиотеку», — пробормотал я. «Горячо», — произнес Роберт, — «очень горячо». «Открывай глаза, Дэнни». Что я ожидал увидеть? Что-нибудь такое эдакое из разряда «комната удовольствия одного гения-извращенца». И совсем не ожидала, что это будет простая, большая, светлая комната с потолками под 4 метра. Из окон во всю стену мастерскую заливал солнечный свет. На стенах в три ряда висели картины. На стене напротив окна стоял мольберт. Стол с кисточками, баночками и бутылочками. «А где они это делали?» — покрутила я головой. И замерла. Посмотрела на Роберта. Тот улыбался. «Я все убрал. Подойди ближе, Дэнни. Посмотри. Пощупай». Не веря своим глазам, я пошла вперед, к белому легкому столу с дорогущей швейной машинкой последней модели. Рядом белый манекен, пустой органайзер на стене и небольшой стеллаж для всего необходимого. «Ты хочешь, — начала я, — чтобы ты работала рядом со мной, — закончил Роберт. Я уставилась на него. «Но я буду отвлекать тебя». «Знаю, — улыбнулся Роберт. Я ненавижу тишину и люблю работать под музыку. И это знаю. А еще я танцую. Слабо протестовала я. И даже пою». Роберт обнял меня за талию и серьезно сказал. «Со вкусом у тебя, конечно, лучше дела обстоят, чем со слухом, но что поделаешь. Угораздило влюбиться в такую. Придется терпеть. Осваивайся, Дэнни Стоун. Теперь это наша общая мастерская». Я вытянулась на цыпочках и поцеловала его в губы. Чуть погодя, Роберт отстранился. «Остановись, пока я не слетел с катушек. Ты ж сказала утром, что сегодня тебе нельзя». Я пожала плечами. «Ну, может, они завтра начнутся? А сегодня еще успеем?» Роберт мигом подхватил меня за талию и усадил на стол рядом со швейной машинкой. «Если что, в счет завтрашнего дня, да?» — спросил он, стягивая с меня шорты. «Точно», — ответила я, расстегивая его джинсы. — Считаем наперед. Но и на завтра критические дни тоже не начались. А еще через неделю УЗИ показало, что я беременна. — Сейчас ваш будущий ребенок размером с орешек кешью, — сказал доктор. — Поздравляю. Я посмотрела на Роберта. — Кешью, значит, — повторил он и посмотрел на меня. — Дэнни, нам надо серьезно поговорить. — Я вас оставлю. Пискнул врач и сбежал. «Говори, Роберт». Я скрестила руки на груди, готовая ко всему на свете. «Прежде всего». Он поднял палец, как заштатный лектор. «Никаких химических соков, только натуральные продукты. Найдем ферму, чтобы поставляли органические продукты. Еще нужно убрать из квартиры в кладовую все опасные жидкости или навесить на мастерскую замок. Как думаешь?» «Ферма? Продукты? А больше ты ни о чем не хочешь меня спросить?» «Врача Еще нам нужно найти врача, и отныне ты слушаешь только классическую музыку. И мастерская. Черт, тебе нельзя дышать вредными испарениями. Роберт. Ну что еще забыл? Предложить мне выйти за тебя замуж для начала. В палате повисла тишина. Ну, это само собой разумеется. Пожал плечами гений. Но есть вещи куда серьезнее, разве нет? Я вспыхнула вся до кончиков волос. Накрыла ладонью низ живота, как будто беря Кешью в сообщники. «Ах, куда серьезнее. Ну, конечно», — процедила я. «Знаешь что, Роберт, пока ты не сделаешь предложение как надо, я ни за что на свете не выйду за тебя». «Но это не шутки, Дэнни». «А что, похоже, что я шучу?» «А как предложение делают?» — осторожно спросил Роберт. «Неужели это так важно?» Я не ответила, отвернувшись в другую сторону. Роберт опустился перед кушеткой на одно колено и преданно заглянул в глаза. «Дэнни», — кашлянул он. «Нет», — отрезала я. «Один день — один шанс, Роберт. И сегодня ты уже упустил». «Что ж, тогда мне известен только один способ, как сделать так, чтобы ты со мной не спорила, Дэнни Стоун». Он коснулся моих колен, и руки поползли под юбку. «Что? Мы же в больнице, Роберт!» Я закрыл дверь. «Да плевать. Так ты выйдешь за меня?» «Нет», — простонала я, пока он нежно провел языком по шее. «Нет. О, боже, да». «Это ответ?» «Нет, это не ответ. Ну, ты продолжай. Только грудь не трогай». 39 дней из 100, Дэнни. Что будем делать, если врач велит отказаться от секса?» «Найдем другого. Я тебя люблю, Роберт». «И я тебя».